Не шиноби. Глава 1. Выберите класс. Такие слова я увидел на фоне абсолютно непроглядной темноты. Какой интересный сон. Похоже, пора завязывать с играми на работе. Я попытался отвернуться от таблички и продолжить спокойно спать, но ничего не вышло. Надпись смещалась вместе со мной. Ну ладно, раз уж так просит, то можно и посмотреть, что там за классы. Стоило об этом подумать, как перед глазами развернулся длиннющий список более чем из сотни наименований. Лениво покрутив его, я выбрал себе класс с разбойника. Мой самый любимый во всех играх. Большой урон, стелс, яды и возможность устанавливать ловушки, неизменные для большинства игр возможности этого класса, мне очень нравились. Выберите основную способность. Внимание! Ее выбор определяет весь ваш дальнейший путь развития. Появилась передо мной новая надпись, едва утвердил выбор класса. Теперь список был намного меньше и состоял всего из 3 позиций. Абсолютная невидимость. В течение минуты вас нельзя обнаружить никакими средствами. Откат 1 час. Бесплотность. В течение минуты вам нельзя нанести никакие повреждения, но вы и сами не можете атаковать. Позволяет проходить сквозь твердые предметы. Откат 1 час. Великий комбинатор. Минуту после активации каждая последующая атака по одной и той же цели усиливается на 50%. Распространяется на магические щиты и другие типы активных защит, включая физические. Откат 1 час. Выбрал последнее. Всегда любил наносить много урона, а с этим умением мощь каждого следующего удара будет расти в геометрической прогрессии. Выберите дополнительные умения. У вас 5 очков умений. Здесь я выбрал скрытность, ловушки, скоростное комбо, мерцание и истинный взгляд. Мерцание при активации давало шанс в 10%, и еще 5 за каждое вложенное очко умений вплоть до 50%, что урон по тебе не пройдет. Истинный взгляд помогал находить скрывающихся в стелсе или под другими маскирующими умениями, а также подсвечивал уязвимые точки у противника. Комбо позволяло нанести 3 мгновенных удара и имело откат в 5 минут. Его можно было активировать еще 2 раза, увеличивая откат на полчаса и на час соответственно. Распределите очки характеристик. У вас 25 очков характеристик. Всего характеристик было 5, и напротив всех стояла гордая единичка. Тут я особо долго не думал и вложил 14 очков в ловкость, 7 в силу и 4 в телосложение. Остальные 2 характеристики, магию и концентрацию, оставил как были. Создание персонажа успешно завершено. Желаю приятной игры. После исчезновения сообщения мир погрузился во тьму, и мне наконец-то удалось спокойно уснуть. Первое, что я увидел, был кулак, летящий мне прямо в лицо. На рефлексах дернувшись в сторону, я не удержал равновесие и повалился на землю. Тут же на меня посыпались удары ногами. Хорошо, хоть не слишком сильные. Я пытался сгруппироваться и свести повреждения к минимуму, но тело не слушалось, словно я был мертвецки пьян. Надо мной раздавались голоса людей, однако язык был совершенно незнаком. Спустя короткое время избиение прекратилось, а меня перевернули на спину. Ко мне склонился пацан лет 14 с азиатскими чертами лица. Он произнес опять что-то непонятное, а затем развернулся и пошел прочь в сопровождении еще 2 детей, только помладше. Я же остался лежать на своем месте и тихо охреневал. Куда я попал? И вообще, как? Ведь точно помню, ложился спать в своей квартире. Может, меня похитили? Но кому нужен обычный участковый, у которого из достижений только 3-е место в городских соревнованиях по самбо, а из тайн только то, что весь трафик на своем рабочем ноутбуке использую для онлайн-игр. Вот именно, что никому. Впрочем, об этом можно подумать и после. Сейчас надо попытаться встать и осмотреться. Задача оказалась сложнее, чем я думал. Мало того, что руки и ноги решительно отказывались мне повиноваться, так еще все тело ужасно болело. Встать удалось лишь тогда, когда я перестал пытаться осознанно управлять своими движениями и просто подумал о том, что нужно, да еще и высказал целеуказание в пространство, перемежая цензурный великий и могучий его менее светским вариантом. И после своей довольно витиеватой тирады осознал несколько вещей. Во-первых, я стою на ногах. Во-вторых, голос явно не мой, слишком писклявый, да и по-русски говорит с сильнейшим акцентом. В-третьих, расстояние до земли такое, словно я стою сильно согнувшись, хотя это не так. Осененный не слишком приятной догадкой, я поднял свои руки к лицу. В пространство снова стали изливаться не слишком приличные конструкции с разным количеством этажей. Мои самые худшие опасения подтвердились. Руки, да и все тело принадлежало не мне. я стал попаданцем. Надо сказать, что данный жанр фантастической литературы мне в свое время очень нравился, но себя я на месте главного героя никогда не мыслил. Да, теперь чего уж рассуждать, действовать надо. Для начала следует найти какое-нибудь убежище и попытаться достучаться до памяти доставшегося мне тела. Как-никак, его мозгом сейчас пользуюсь и хоть сколько-то воспоминаний должно сохраниться. Я уже поняв принцип, постарался максимально расслабиться, а затем мысленно послал просьбу-приказ двигаться туда, где безопасно. Я не был уверен, что это сработает, но тело среагировало моментально. Я сделал несколько шагов, а затем перешел на бег. Пробираясь по узким и грязным улочкам, я наблюдал как бы со стороны. Я прекрасно чувствовал боль от ушибов и при нужде мог спокойно двигать всеми частями тела. Но сейчас, я следовал четко заданной программе и не собирался от нее отступать. Через несколько минут я оказался рядом с каким-то полуразрушенным зданием. Зайдя внутрь и отодвинув одну из досок пола, я скользнул в темноту погреба. Темнота показалась полной только в первые несколько секунд. Затем я понял, что ее рассеивают тонкие лучики света, пробиваясь сквозь щели в полу, который для меня стал потолком. Здесь явно было жилое помещение. В углу лежал скатанный матрац, на низком столике стояло несколько деревянных тарелок. Пока я все это разглядывал, тело действовало само. В том же углу, что и матрац, обнаружился маленький тайничок. Внутри было несколько купюр и горка разнообразной мелочи. Туда, вывернув карманы, я бросил пару десятков монет. Что ж, раз у меня есть безопасное место, то стоит приступать к самопознанию. Управлять собой, как в компьютерной игре, конечно, хорошо, но все же хотелось, чтобы все мои действия были осознанными, да и язык надо выучить. Решив так, я расстелил матрац и улегся на него и попытался обратиться к новообретенным рефлексам и памяти. Вдох 10 секунд, задержать дыхание, выдох 5 секунд. Именно такой ритм позволял в прошлом входить в некое подобие транса. Что делать после того, как я в него войду, я не представлял, но надеялся разобраться на месте. Так оно и вышло. Я оказался в помещении, похожем на библиотеку. Справа были стеллажи, на которых книги стояли ровными рядами. Полки с левой стороны оказались пусты, а прямо передо мной в полном беспорядке на полу лежала целая куча различной макулатуры. Похоже, это то, что мне нужно. Я вздохнул, оглядывая поле предстоящей работы, и взял в руки первую книгу. Пробуждение встретило меня сильнейшей головной болью в довесок боли от ссадин, оставшихся после вчерашней драки. Посещение своего внутреннего мира позволило получить мне достаточно много информации о своем новом теле и об окружающем мире вообще. Зовут меня сейчас Киоши. Фамилию не знаю. Живу сейчас в одном из городов страны огня. До вселения меня этот пацан был одним из многих беспризорных мальчишек, обитавших в здешних трущобах. Пропитание себе добывал воровством. Его и били-то за то, что он на чужую территорию за заработком полез. Друзей или хотя бы хороших знакомых вроде бы не было, что мне на руку. Больше ничего о нем не скажу. Личные воспоминания и переживания я безжалостно уничтожал, чтобы не наступило слияние двух личностей, как описывали во многих попаданческих книжках. Мне такого не надо. Пусть я потеряю некоторые воспоминания, но зато останусь самим собой. А вот инфу по миру я поглотил до последней крошки. И мир этот меня сильно озадачил. На первый взгляд вокруг чистое средневековье. Причем, очень похожие на альтернативную Японию. Даже язык похож. Но при этом точно существуют технологии, характерные для середины нашего 20 века. Доступны они, правда, только избранным. Но сам факт уже нонсенс. Вот как может существовать радио, если здесь даже школ нет. Причем говоря «нет школ», я имею в виду, что во всем довольно крупном городе, в котором я сейчас нахожусь, нет вообще никаких учебных заведений, за исключением нескольких храмов, где учили основам чтения и счета. Еще можно нанять частного учителя, но это дорого. Ни о каких других образовательных учреждениях Киоши не слышал. Есть еще некие скрытые деревни, которые и являются, судя по всему, оплотом местной цивилизации. Кстати о них, там обучают еще и местных магов, шиноби как их называют. Хотя само слово переводится как убийца, я уверен, что это именно маги, поскольку Киоши видел двух из них во время боя. Ну так вот, один из них очень бодро плевался огнем, а второй ему отвечал порывами ветра. Так что 100% маги хоть и очень странные. Хм, может мне повезет и я смогу стать одним из них. Я встал с матраца, потянулся и повертел затекшей шеей. И тут, настройка интерфейса завершена. Желаете ознакомиться со статусом? Так это был не сон, я действительно создал персонажа во сне, и судя по всему этим персонажем являюсь я сам. Кликнув на окошко перед глазами, я убедился, что все так и есть. Имя: Киоши. Уровень 1. Раса: человек. Класс: разбойник. Характеристики: сила 8, ловкость 15, телосложение 5, магия 1, концентрация 1. Вторичные параметры: ХП 50, мана 10, запас сил 80, урон физический 23 плюс, урон от оружия. Да, похоже, с мыслью стать магом, или вернее шиноби, придется распрощаться. Зато мне выпал воистину уникальный шанс прожить новую жизнь, и что-то мне подсказывает, что она будет намного интереснее прежней. Прежде чем начинать свой путь в этом мире, нужно определиться, что я вообще хочу получить. Не появись у меня системы, моей целью, наверное, стало бы становление шиноби, но раз уж у меня есть более простой способ развития, который, кстати, в теории является более перспективным, ведь разбойники практически всегда для магов самый неприятный противник, то думаю, одной из моих целей будет максимальная прокачка персонажа, то есть меня. Ну а после того, как стану настолько крутым, что смогу скрутить любого шиноби в бараний рог, то можно подумать и над получением власти и влияния, а то еще объявят темным властелином и начнут освободительные армии посылать, а я и ответить ничем не смогу. Это, конечно, план максимум, но плох тот солдат, что не мечтает стать генералом, так что буду по возможности его исполнять. Однако начинать все равно придется с малого. Для начала, стоит хотя бы посмотреть на местную жизнь своими глазами, а не через призму воспоминаний и впечатлений прежнего хозяина тела, и начать добывать нормальные деньги, а то пара купюр и горстка монет — это совершенно несерьезно. К тому же, нужно испытать свои свежеобретенные умения. Обшарив свою каморку, я нашел то, что мне было нужно. Нож из плохого железа. Урон 14-16. Ножичек, конечно, дрянь, но хоть какое-то оружие. Пока я не собирался с кем-то драться или тем более убивать, однако на всякий случай решил иметь средства самообороны. Из подвала я выходил, активировав скрытность. Это умение при минимальном режиме тратило всего 5 единиц запаса сил в минуту, а регенерировал он как раз со скоростью в эти 5 единиц, и я мог поддерживать умение неограниченно долго. Передвигался я маршрутом, который был настолько привычен прежнему владельцу тела, что почти отпечатался в рефлексах. По пути мне один раз попалась мелкая банда, состоящая из нескольких юнцов лет по 16, гогочущих на весь переулок. Меня они не заметили, и я спокойно прошел мимо. Непонятно, правда, то ли из-за того, что был в стелсе, или им просто было не до меня. На торговой площади толпился народ. Идеальное место для карманника. Лучше только в московском метро в час пик. Здесь я собирался произвести тест стелса, а также навыков своего тела, ну и подзаработать, разумеется. Вклинившись в толпу, принялся искать первого клиента. Тот нашелся довольно быстро. Толстый мужик стоял у рыбной лавки и задумчиво рассматривал здоровенную рыбину неизвестной мне породы. Приблизившись вплотную, отработанным до автоматизма движением невероятно осторожно засовываю руку ему в карман и нащупываю увесистый кошель. Быстрым движением хватаю добычу и тут же прячу в широкий рукав. Уф, похоже, все получилось. Однако тут мужик потянулся к карману, и, не обнаружив там кошеля, издал громкий вопль, на который обернулись все вокруг, и, не переставая зло ругаться, завертел головой, выискивая вора. Мне надо было как можно быстрее уходить, но окружающая толпа сыграла со мной злую шутку. Я в ней просто завяз, и, как назло, рядом нет ни одного потенциального претендента на должность преступника, кроме меня. Вот взгляд мужика остановился на мне и двинулся дальше. Ха, работает инвиз. Кража успешно осуществлена. Вы получили опыт 2500 рё. А во, за это еще и опыт дают. Тогда я здесь надолго. По крайней мере, пока не возьму второй уровень точно. Однако мои радужные мечты потерпели крах. Опыт с каждой кражей уменьшался. Если за первую я получил около 10% от уровня, то за вторую только 3 и так далее. А после 10-й опыт вообще перестал идти. Но я еще некоторое время просто слонялся по площади, рассматривал людей и товары, даже купил себе несколько местных фруктов. Странных на вид, но очень сладких и сочных. Еще присматривался к людям, как себя ведут, что говорят и тому подобное. Пяток раз видел таких же мелких воришек. Самое пристальное внимание я уделял уровню тех, кто попадал в поле моего зрения. И, нужно сказать, что ни разу не видел никого выше 10 уровня. На самом деле, даже никого выше 9. Это я просто решил для себя, что 10 пороговое значение для обычного человека, и как только получу 11, то смогу причисляться к тем, кто уже за рамками человеческих возможностей. Эй, вы посмотрите, кто здесь у нас, вырвал меня из помышлений на редкость противный голос. Я обернулся. Прямо за мной стоял худощавый парень, с лицом, сплошь покрытым прыщами. По бокам от него находились двое. Один довольно низкий, но крепкого телосложения, а второй натуральный бугай. До Шварценеггера в молодости ему, конечно, очень далеко, но на фоне худосочного выглядит довольно внушительно. Похоже, в раздумьях я ослабил контроль над телом, и ноги сами понесли меня в подвал, да еще и стелс отключил. Нет, ну не идиот, теперь придется с ними драться, а у них, между прочим, у всех 4 уровень. Чего надо? Осведомился я, нащупывая в кармане нож. Он еще спрашивает. Театрально всплеснул руками прыщавый. Ты сколько нам уже задолжал? А ну быстро гони бабки, и обещаю, сильно бить не будем. За спиной послышался шорох, я скосил глаза и увидел, что путь к бегству отрезан. Проход был перекрыт еще двумя членами той же банды. В этот момент я поймал себя на том, что рука уже тянулась к карману с деньгами. Тело опять своевольничает. Неужели Киоши их так боялся? Меня понемногу стала обуревать злость. На этих гопников недоделанных, на местные власти, которые допускают подобное, да на самого себя в конце концов, который не может взять под окончательный контроль подаренное ему тело. Не знаю, что бы я сделал, не разозлись так сильно. Наверное, просто активировал бы инвиз и проскользнул мимо них. Но сейчас мир выцвел, на месте людей остались подсвеченные силуэты, переливающиеся красными и желтыми пятнами уязвимых точек. Истинный взгляд включился. А затем я 3 раза подряд активировал комбо, указывая красные точки как места для ударов. Вы получили опыт. Вы получили опыт. Вы получили опыт. Ваш уровень повышен. Текущий уровень 2. К моим ногам упало 3 тела. Я развернулся к оставшимся двоим, которые замерли в страхе. Ощерившись в улыбке достойной матерого маньяка, двинулся к ним. Такого они не выдержали и бросились на утек. Я хмыкнул, а после включил невидимость и двинулся в свое жилище. По пути я снова погрузился в себя, стараясь найти там хоть какие-то угрызения совести, но их не было. Меня сейчас куда больше интересовал вопрос, куда распределить 5 очков характеристик и какое умение приобрести. Нет, я не превратился в бесчувственную сволочь и по-прежнему оставался самим собой. Просто вдруг ощутил, что конкретно эти жизни для меня особого значения не имеют. Чем-то похожи на фарм-мобов в игре, да и не только похожи. По факту это он и есть, ведь для меня теперь вся жизнь – игра, и я был рад такому повороту. Однако хватит философствовать, вон уже и подвал рядом. Сейчас нужно раскидать статы, выбрать умение и ложиться спать, а то вымотался сегодня ужасно. 3 очка из 5 вложил в ловкость и 2 в силу. На очко умений взял прокол пространства, который позволял мгновенно перемещаться в пространстве на 10 метров. Можно было активировать 2 раза подряд, после чего был откат в 5 минут. Невероятно полезная для меня фишка. Добравшись до жилища, скинул всю добычу в тайник, увеличив сумму, которая там была, сразу раз в 10. Затем поужинал продуктами, купленными на рынке, в основном теми самыми фруктами, которые, ко всему прочему, были еще и довольно сытными, и, раздевшись, практически мгновенно провалился в сон. Глава 2. Следующий месяц мой распорядок дня был таков: встать с утра, позавтракать, затем пройтись по городу под скрытым, стащить пару кошельков, потом на пустырь, где я тренировал проколы и осваивался с ловушками, также тренировал приемы, которые я разучил после выбора умения двурукого мечника, приобретенного на 5 уровне, и так до вечера, когда наступала ночь. Я брал пару прикупленных ножей и отправлялся на охоту в темные переулки. Именно так я прокачивался, находил банды, и, прикончив одного или двух, скрывался в невидимости. Таким образом, я поднял уровень до 6, но дальше он увеличиваться не желал. Вернее, опыта с бандитов было слишком мало для быстрого повышения. Видимо, система активно сопротивляется моей прокачке тупым фармом. На 3 уровне я, как и собирался, улучшил скрыт. На 4 взял умение взлома замков, на 5 навык сражения двумя мечами, который помимо самих приемов давал прибавку к урону. На шестом умение подлого удара, увеличивающее ущерб от атак из невидимости в 3 раза. Очки характеристик кидал в силу и ловкость, с перевесом в последнюю. Сила увеличивала бодрость, которая тратилась на все мои умения, а ловкость давала скорость и гибкость, а также увеличивала эффективность навыков. Кстати говоря, я был неправ, считая, что выйду за пределы человеческих возможностей только с 11 уровня. Будучи чисто физически в рамках просто спортивного человека, благодаря умениям я мог претендовать на звание местечкового супермена. Тот же взлом – это почти магия. Я просто прикладываю руку к замку, активирую умение и тот открывается. Та же история и с ловушками. Главное иметь при себе все их составные части, а устанавливается ловушка сама. Не еще тратится странная субстанция, которую система называет запас сил. В общем-то все мои умения именно от нее и работают. Помимо прокачки, я еще старался найти людей, которые могли бы помочь мне легализоваться. Дело в том, что, несмотря на кажущуюся техническую отсталость, в плане бюрократии этот мир ненамного отставал от земли. То есть нет бумажки, нет человека. Точнее, без нее ты максимум можешь претендовать на звание говорящего скота. Без документов нельзя легально заключить крупную сделку. Нельзя легально покидать территорию своего дайме. Нельзя посещать некоторые города. Конечно, многие здесь живут и без удостоверения личности. Крестьяне, рабочие и даже иногда мелкие торговцы. Они не видали ничего кроме своей деревни и ближайшего города. Часто неграмотные и в целом бумажки им и не нужны. Но если я не собираюсь всю жизнь прожить в своем подвале, то мне нужны документы. А с ними дело сложное. Найти того, кто мне их продаст, очень непросто. И даже не из-за денег, а из-за репутации. Ведь неизвестно, вдруг я засланный казачок, за подделку документов здесь наказание очень суровое. Чтобы меня хотя бы выслушали, нужен некоторый авторитет в определенных кругах. А откуда ему у мелкого воришки взяться? А значит, авторитет надо зарабатывать. Самый простой для этого способ – какое-либо громкое дело, и желательно не просто так, а по заказу какой-нибудь шишки. Благо источник таких заказов в городе мне известен. Скупщик краденого по кличке Седой. У него же после дела возможно удастся и документ получить. К нему я, кстати, сейчас и направляюсь. Колокольчики над дверью в ломбард, под вывеской которого Седой прятал незаконную часть своего бизнеса, мелодично зазвенели, стоило мне войти внутрь. Седой поднял голову от книги, которую до этого лениво перелистывал и взглянул на меня своими белесыми глазами. Вся его внешность была очень неприметной. Встретишь такого на улице и не заметишь, без всякого скрыта. Единственным, что выделялось на этом блеклом фоне, были волосы. Длинные, нечесанные и абсолютно седые. Хотя самому скупщику на вид можно было дать не больше 30 лет. «А, это ты, малек», — произнес с усмешкой Седой, «можешь даже не спрашивать, я не выдам серьезный заказ тому, кто с большой вероятностью его провалит. Ну да, бывал я уже у него и просил подыскать мне дело, но Седой меня послал. В принципе, я его понимаю. Как-то не ассоциируется мальчишка лет 12 с тем, кто может совершить крупное преступление. Нет, я не за этим», — произнес я, «у вас есть хорошие короткие парные мечи, Эва, чего захотел?» — воскликнул торговец, посмеиваясь, «у меня-то есть». «А вот хватает ли у тебя денег, это вопрос». «Хватит», уверенно отвечаю ему. «Я взял с собой все добытые за последний месяц средства, а это около 50 тысяч. На самом деле, мечи мне не особо нужны, хотя хорошее оружие не помешает, а нужно мне его заинтересовать и, так сказать, подтвердить квалификацию. Ну смотри, дело твое», и скрылся в двери за прилавком. Не прошло и нескольких минут, как Седой снова вернулся, неся в руках пару ножен на перевязи. Я извлек меч и вгляделся в него. Пронзающий ночь. Парный одноручный меч. Урон 135-140. Плюс 1 удар к длине комбо. Плюс 5 к силе. Меч имел черное, чуть изогнутое лезвие, поглощающее свет и простую рукоять, обмотанную тонкими полосками слегка шершавой кожи. Режущий ночь. Урон 100-105. Плюс 1 к скрытности. Плюс 3 к ловкости. Второй клинок был немного уменьшенной копией предыдущего, только лезвие более прямое. «Ну как?» – осведомился скупщик, следя за моей реакцией. «Сколько?» – произнес я. 48 тысяч, улыбаясь во все 32 зуба, сказал Седой. Я со вздохом стал выкладывать на прилавок деньги. Это были почти все мои сбережения, но я не расстраивался. Для дела ведь нужно, да и мечи мне понравились. А деньги легко пришли, легко ушли. Если понадобится, заработаю еще. По мере того, как стопка банкнот на стойке росла, улыбка на лице торговца менялась на заинтересованное выражение. «Знаешь, парень, есть у меня одно дельце, которое и завалить не зазорно. Будет для тебя проверкой. Что за дело?» Тут же насторожился я. «Вот оно, то зачем я и пришел. Ко мне 2 недели назад поступил заказ выкрасть документы у мэра нашего города, и, видя мой ошарашенный вид, пояснил, заказчик бы, конечно, нанял для этого шиноби, да вот незадача, мэр успел раньше и вызвал команду из Канахи. Шиноби одной деревни против друг друга не работают, а нукинины требуют столько, что прибыль не покрывает затрат. Уже 2 маститых воров засыпались на этом деле. Ну так что, как тебе?» С явной издевкой в голосе спросил Седой, видимо ожидая, что я тут же постараюсь по-быстренькому свалить из его лавки. Все дело в том, что многие местные боялись шиноби, дрожа в коленях, и в общем-то было из-за чего. Не далее, как 4 месяца назад по городу курсировали упорные слухи, что в одной из забегаловок, подвыпивший нукинин, а может и не нукинин, в этом слухи расходились, зарезал официанта только за то, что тот недостаточно учтиво, по мнению шиноби, подал ему заказ. Конечно, многое наверняка преувеличено, но какая-то доля правды тут определенно есть. Я, хотя ни с одним шиноби не общался, был полностью уверен, что абсолютное большинство из них – психи разной степени ебанутости. Однако страха перед ними я особого не испытывал. Так что вместо ожидаемой реакции я спросил: «Если этих воров поймали, то как так вышло, что мы сейчас с вами разговариваем? Ни за что не поверю, что оба они не сдали заказчика, чтобы облегчить свою участь». На это Седой только рассмеялся. «Пацан, ты что еще не понял? Там шиноби. Им заплатили за охрану, вот они и охраняют. Для расследования они и пальцем не шевельнут. А обоих пойманных воров они просто убили на месте, так что я ничем не рискую». Тут я задумался. Помирать очень не хотелось, но, с другой стороны, риск оправдан. Если все получится, то, думаю, человеку, который имеет дела с человеком уровня мэра, хватит влияния добыть мне документ в качестве награды за ограбление. Я согласен, произношу решительно, но мне нужны детали и хотелось бы определить мою награду прямо сейчас. Видели бы вы лицо Седова в этот момент. Однако он быстро справился с собой и, вынув из-под стойки какую-то бумажку, оказавшуюся планом дома мэра, принялся обстоятельно и подробно разъяснять мою задачу. Никаких восклицаний, типа «да я пошутил» или «одумайся», не было. Все быстро, четко и по делу. Я отвлекся только на секунду, чтобы прочитать всплывшие сообщения. Вы получили задание. Цель. Заказчик желает получить ценные бумаги, хранящиеся в особняке мэра. Добудьте их и передайте скупщику краденого по прозвищу Седой. Награда. Опыт. 20 тысяч рё. Пакет официальных документов, удостоверяющий вашу личность. Ломбард я покидал через 2 часа, несколько уставший, но довольный. Помимо плана действий мы обсудили и мою награду, и то, что я получу ее сразу, как только принесу заказанное. Еще, Седой советовал, если все выйдет, уходить из города как можно скорее. Для шиноби это уже дело чести. Их не столько заботит провал миссии, сколько то, что их кто-то сумел обвести вокруг пальца, говорил он, так что тебя будут искать и наверняка найдут. Единственный твой шанс уйти как можно дальше, пока они не хватились пропажи. Именно так я собирался поступить, после передачи заказа Седому и получению обещанного. Сейчас же я готовился идти на дело. Надел костюм, как у японских ниндзя из фильмов, купленный у торговца на остаток денег, без бонусов, но очень удобный. Вооружился новыми мечами, на тот случай, если придется драться. Распределил очки характеристик за последний уровень, чтобы поднять свои возможности на максимум. И это дало весьма недурные результаты. Подлым ударом я теперь наношу сразу 900 единиц урона, а с 3 скоростными комбо подряд по одной цели и основным умением я смогу выдать 11 тысяч урона в последнем ударе, а в сумме это получается 22 тысячи урона по одной цели. Даже не представляю, кто сможет такое выдержать. К дому мэра я подходил, слегка подрагивая от волнения. Сейф с тем, что надо стащить, находился в комнате на 2-м этаже. Там все время дежурит один из шиноби, пока остальные отдыхают. Именно он моя главная проблема. Даже если под скрытым он меня не увидит, то окно, открывшееся самостоятельно, несомненно привлечет его внимание, да и сейф, пока он там открыть не получится. Единственный выход для меня — тихо и незаметно устранить часового. Подойдя к дому, я принялся внимательно его рассматривать, и результаты этого осмотра меня порадовали. Здание явно было старой постройки. В кладке образовались широкие щели, а по стены увивали толстые стебли дикого плюща и винограда. При моей задранной ловкости подняться по стене совершенно не проблема. У большинства людей характеристики распределяются равномерно между тремя физическими показателями. У меня же один явно превалирует над остальными, и по координации и гибкости я сейчас где-то на уровне мастера спорта по гимнастике. А по скорости реакции, скорее всего, его и превосхожу. Причем, намного. Забравшись на высоту второго этажа, я принялся осматриваться истинным взглядом, выискивая цель задания. Стены мне не мешали, и я прекрасно видел светящийся зеленоватым цветом предмет, словно сквозь грязное стекло. Рядом с целью был силуэт, имевший человеческие очертания, видимо, караулищий шиноби. Я уже хотел было активировать взлом и пролезть в окно, как мою голову посетила новая мысль. Ведь прокол пространства прекрасно переносит меня и сквозь препятствия. Я с замиранием сердца активировал умение, и все получилось. Я оказался за спиной у шиноби. Тот, видимо, что-то почувствовав, начал разворачиваться, но не успел. Быстрый удар рукоятью клинка в основание черепа заставил его потерять сознание. Я аккуратно подхватил тело, а затем посадил его в кресло, так чтобы было похоже, будто тот задремал, предварительно накинув ему на лицо тряпку, пропитанную в местном снотворном. Сам же подошел к сейфу, прикладывая руку к замку. «Взлом», — тихо шепнул я. Раздался едва слышный щелчок, и дверца открылась. Быстро вытащил на свет несколько пухлых папок с бумагами. Еще там были несколько стопок крупных золотых монет и мешочек с мелким порошком, но это меня не интересовало. Закончив, спешно захлопнул дверцу сейфа, после чего активировал стелс, а затем перемещаюсь проколом на улицу. Тут, правда, вышла небольшая накладка. Совсем забыл, что на втором этаже, и едва успел ухватиться за карниз, чтобы не упасть вниз. Осторожно спустившись на землю, поскорее бросился к Седому. Тот, похоже, не ждал меня, потому что мне пришлось повторить условленный стук раз пять, прежде чем мне открыли. Трудно описать выражение его лица, когда он увидел меня у себя на пороге. И еще труднее все то удивление, в тот момент, когда я вытащил бумаги и передал ему. Как только я вышел из лавки Седого с моими документами на имя Киоши Аки и 20 000, без единого слова врученными мне скупщиком, я увидел сообщение. Задание завершено. Ваш уровень повышен. Текущий уровень 7. Собираться для бегства из города мне не требовалось. Только переодеться в обычную одежду и все. Мечи я обернул тряпками и повесил получившийся сверток за спиной. Запретов на ношение оружия здесь не было, но незачем привлекать к себе лишнее внимание. Выйдя из города, я направился по дороге приблизительно на северо-восток. В этом направлении на расстоянии дневного перехода располагался один небольшой городок. Там я намеревался отсидеться, пока шиноби будут рыть землю в поисках похитителя, а затем вернуться на старое место. Там я уже успел продемонстрировать, что не лыком шит. Репутация того, кто сумел стянуть вещи с под самого носа шиноби, дорогого стоит. Но моим планам не суждено было сбыться. Я шел уже несколько часов, но усталости не чувствовал. Вот еще одно преимущество системы. Пока запас сил не тратится, физической усталости нет и в помине. Ветерок приятно обдувал лицо, в деревьях стрекотали какие-то ночные насекомые, мягко светила луна. Прямо идиллия. «Стой!» — вдруг раздался резкий окрик. Я мгновенно обернулся в ту сторону, откуда послышался голос. На широкой ветке дерева стоял парень лет 15. Одет он был в странную помесь разгрузки и бронежилета. На лбу повязка с металлической пластиной, на которой вытеснено изображение, ну не знаю, чего. Что-то вроде треугольника с завитушкой внутри. Шиноби. Но самое главное было, то что это был тот самый, которого я вырубил. Блин, да он сейчас должен дрыхнуть без задних ног. Я эту тряпку в снотворном чуть ли не засаливал. Там столько, что хватит медведя в зимнюю спячку в мае уложить. Конечно, есть противоядие, но их еще нужно принять. А спящему самостоятельно это сделать затруднительно. Тревога должна была подняться только после того, как придется сменщик. И до этого было 5,5 часов. Я специально подгадывал. Тем временем, на ветках соседних деревьев образовались еще двое шиноби. Вот на кой им нужно лазить по деревьям? Стоп, здесь только трое. Но Седой говорил, что в командах обычно четверо. Я быстро активировал истинный взгляд и огляделся. Ага, вот и еще один, тоже на дереве. Погодите, он же во взгляде отображается весь как уязвимое место, так и светится красным. И такого просто не может быть. Значит, тут я заметил еще один силуэт, на этот раз на земле в кустах. Вот где прячется, судя по всему, самый умный из них. А на дереве обманка для лохов. Это ты украл бумаги из сейфа мэра Самы? Снова привлек мое внимание один из тех, кто был на дереве. Нет, быстро отвечаю им. Конечно, они вряд ли полные дураки. Но вдруг прокатит? От такого моего ответа эти древолазы на пару мгновений зависли. А у одного сделалось такое растерянное выражение лица, что я даже на секунду подумал, что он сейчас вот-вот воскликнет «Извини, мы обознались» и свалит прочь. Жаль, что так все-таки не получилось. Не ври. В папке был радиомаячок, и он точно указывает на тебя. Приехали, тут еще и маячки есть. Уж о чем, но о них я не подумал. Привык считать, что попал просто в нестандартный мир меча и магии, но даже предположить не мог, что мир будет нестандартным настолько. Однако, почему маячок у меня? Ведь я передал папку Седому. Хотя тут-то как раз все ясно. Скупщик, похоже, просто переложил маячок в пакет с документами, которые мне передавал. Сразу двух зайцев одним камнем. И шиноби по ложному следу пустил, и от себя все подозрения отвел. Ну погоди, доберусь я до тебя. Дальше разговаривать смысла не было. Сначала прибью самого умного, а значит и опасного. К тому же он ближе всех, и я до него достаю проколом. Все мысли пронеслись в голове за доли секунды. В следующее мгновение я сбросил с плеч сверток и выхватил мечи. Специально заворачивал так, чтобы в любую секунду можно было бы обнажить оружие. А теперь скрыт, мерцание и прокол к тому, кто в кустах. В землю, на том месте, где я находился, вонзились несколько метательных ножей. Поздно, ребята. С самого начала надо было так делать, а не идиотские вопросы задавать. Однако, тот, на кого я напал первым, сумел меня очень неприятно удивить. Он заблокировал мой удар ножом. Похоже, он меня умудряется видеть даже под скрытым, да и реакция у него охрененная. Мне сразу после удара пришлось отпрыгнуть назад, спасаясь от мощнейшего удара ногой, перебившего пополам толстенное дерево. Это точно неправильные маги. Мой противник тем временем зеркально повторил маневр, разрывая дистанцию и хитро вывернув пальцы, воскликнул. Катон, гигантский огненный шар, в меня на огромной скорости полетел сгусток плазмы, метра три в диаметре. Я на мгновение растерялся, и этого шару хватило, чтобы приблизиться и пройти сквозь меня. Сработало мерцание, однако в следующий раз так не повезет. Шанс срабатывания всего 10%. Надо с ним быстрее разобраться и при этом не слить все способности в откат. Мне еще с теми тремя драться. Мысленным приказом бросаю все полученные за 7-й уровень очки в ловкость. Мне нужна максимальная скорость. Очком умения усиливаю комбо. Как хорошо, что для этого не нужно открывать интерфейс. Достаточно просто пожелать. Теперь у меня 5 ударов за раз. Если активировать еще и великого комбинатора, то думаю ему хватит. Только вот противник сделал первый ход раньше меня. То место, где он только что стоял, заволокло дымом. Через секунду из дыма на меня бросилась обманка, сам шиноби стремительно приближался ко мне, под землей. Враг достиг меня раньше обманки и, дождавшись, когда та приблизится почти вплотную, атаковал. Но я успел раньше. Прокол, и я оказываюсь у него за спиной. Комбо. Уже начавший замах шиноби не успел ни уклониться, ни блокировать удар. Во все стороны брызнул фонтан крови. Тело, сотрясаясь в судорогах, упало на землю. Отрубленная голова покатилась к корням ближайшего дерева. Вы получили опыт. Ваш уровень повышен. Текущий уровень – 8. Это значит, что с этим точно все. Перевожу дух. В этот момент рядом промелькнули три тени, оказавшиеся другими шиноби из команды. Гарасинси. Нет. Раздался громкий вопль от новоприбывших. Один из них рухнул на колени рядом с мертвым телом наставника. «Где этот ублюдок? Я убью его!» – заорал один из оставшихся на ногах. «Хаэм, похоже, они меня под скрытым не видят. Легкая добыча. Не знаю», – отозвался другой испуганным девчоночьим голосом. «Хотя это уже не важно». Клинки с легким шелестом рассекли воздух. Стоящий на коленях шиноби даже не понял, что произошло. Его голова еще только падала на мертвое тело учителя, а я уже пронзил сердце второму. «Вы получили опыт, вы получили опыт, а-а-а!» Раздался громкий визг девчонки, но тут же захлебнулся. Клинок вспорол девушке сонную артерию, второй пробил сердце. Вы получили опыт. Затем быстро обыскал тела. Мне достались ножи, которыми меня старались убить, сюрикены, несколько катушек тонкой, но невероятно прочной лески, дымовые гранаты, несколько свитков с непонятными символами внутри и пару десятков бумажек с похожими надписями. Один такой я попробовал опознать с помощью системы, однако она выдала только запечатывающий свиток, и все. От такого определения мне ничего понятнее не стало, но свитки я с собой прихватил, как и голову Гора. Хороший трофей, все-таки первый реально опасный противник в этом мире. Почти прикончил меня. Нашел я и прибор, на котором отображалось местоположение маячка, и сам маячок. Оба этих чуда техники я уничтожил. Теперь можно и обратно потихоньку двигать. Поговорю с седым по душам. По пути я распределил характеристики. Снова как обычно, 2 в силу и 3 в ловкость. Новых интересных умений пока не было, и очком умений поднял на 1 уровень прокол пространства. Теперь могу совершать 3 перемещения подряд. Глава 3. Нехорошо ты поступил, друг, задумчиво произнес я, обращаясь к седому. Тот в ответ только замычал да задергался. Ну еще бы, тяжело говорить и шевелиться, когда ты сидишь привязанным к стулу с кляпом во рту. Находились мы в данный момент в подвале магазина Седова. Тут же валялись трупы 2 дюжих подручных скупщика, которые попытались помешать нашему разговору по душам. Это было прямо-таки подство, скажу я тебе, продолжил я, есть что сказать в свое оправдание. В ответ снова раздалось неразборчивое мычание. Ах да, совсем забыл. Я театрально хлопнул себя по лбу и вытащил у скупщика кляп изо рта. Мелкий ублюдок, заорал пленник, стоило мне это сделать, ты хоть знаешь, с какими людьми я работаю, с тебя сдерут кожу заживо, а потом кинут в канаву на поживу крысам. Да неужели, удивился я, а ну-ка взгляни сюда, узнаешь, падаль. Седой замолчал, а глаза у него расширились, когда он увидел, что я бросил ему на колени протектор шиноби с еще не высохшими пятнами крови. Затем на пол упала голова Гора с закатившимися мертвыми глазами. Я прикончил 4 шиноби, слаженную и сработанную команду, и ушло у меня на это 20 секунд. Ты серьезно думаешь, что даже 10 обычных дуболомов сможет мне что-то сделать? В таком случае ты глуп. Я перережу им глотки кухонным ножом, попивая при этом кофе, и не сильно запыхаюсь. Осознал? Седой медленно кивнул. Ну вот и отлично, отозвался я, возвращая кляп на место. Теперь можно поговорить и о компенсации за моральный ущерб. По-хорошему, надо бы тебя убить, но живым ты много полезнее мертвого. Поэтому будет компенсация. Согласен, собеседник радостно закивал головой. Хорошо, мне нужна информация по шиноби, как по конкретным субъектам, так и в целом. Что могут, где можно, чаще всего можно встретить их вне скрытых деревень. Ну все в таком духе. Договорились? Снова кивки. Но на этом не все, огорчил я уже обрадовавшегося было Седова. Затем вытащил один из мечей и приблизился к пленнику. За подставу, на первый раз, отрежу тебе палец. Не волнуйся, всего лишь мизинец, причем, на левой руке. Просто на память, многое ты не потеряешь. Если после этого ко мне явятся проблемные люди, я сначала прикончу их, а потом приду к тебе и отрублю руку. Попытаешься еще раз подставить, как сегодня, опять-таки минус рука. А уж если после этого до я тебя не дойдет и будут проблемы либо очередная подстава, то можешь попрощаться со своей головой. Уловил? Седой обреченно взвыл, когда меч одним движением отхватил ему мизинец от самого пясно-фалангового сустава. Спустя пару минут я вышел из подвала, неся в кармане отрезанный палец, а под мышкой сжимая мешок с отрубленной головой Гора. С момента первого дела прошло довольно много времени. Сейчас я лежал на кровати в своем номере и листал книгу, в которой содержалась полученная от Седова информация по шиноби. Надо сказать, ее было немного. Вообще-то это было что-то вроде справочника. Там размещались фотографии различных шиноби, краткая информация об их способностях, сильные и слабые стороны, а также награда за голову. Был там, кстати, и тот, кого я прикончил, Гороката, принадлежит к деревне Каноха, специальный джаунин, награда в 100 000 рё, владел 2 стихиями. Вот сейчас, просматривая инфу по разным шиноби, я думал о том, что может переквалифицироваться из вора в охотника за головами. А что, как показала практика, я уже способен завалить достаточно сильного противника. Уровень на достойных врагах качается быстрее, чем на заданиях по кражам. К тому же мне банально скучно. На первом задании кровь буквально бурлила, а уже на втором я чувствовал себя, так словно выполняю рутинную и надоевшую работу. Как бы адреналиновым наркоманом не стать от такого, но ничего с собой поделать не могу. Целую неделю я просто занимался тем, что ничего не делал. В городе была тишь да гладь. Шиноби не появлялись, криминальные авторитеты не устраивали разборок, а мне не поступало ни одного заказа. Однако это ленивое время было прервано. Я, как обычно, зашел к Седому, чтобы узнать, не появилось ли чего новенького. И тут же заметил изменения, произошедшие с ним. Если раньше он вел себя со мной достаточно развязно, несмотря на обещание снять с него голову, то сейчас он весь сжался, словно в ожидании удара. «Что случилось?» Тут же спросил я. «Видите ли», замялся Седой. «Так, если он обратился ко мне на «вы», то произошло что-то действительно серьезное. Первый и последний раз Седой ко мне так обращался в тот день, когда вымаливал себе прощение за подставу. Тут с вами хочет встретиться один человек. Я правда не знаю, кто рассказал ему о вас. Клянусь, что за человек?» Требовательно спросил я, внутренне предчувствуя неприятности. Так оно и вышло. Это Шиноби. Нукинины, судя по всему, очень сильный. На этом месте Седого передернуло, словно он вспомнил что-то неприятное. А у меня мелькнула мысль о том, что как только я отсюда выйду, надо собирать манатки и уходить. Еще он просил передать, что если не явишься навстречу, то тебя найдут на краю света и притащат к нему. Седой, видя, что убивать я его не собираюсь, снова перешел на обычную манеру речи. А вот это очень плохо. Я провел здесь уже достаточно времени и успел понять, что пустыми угрозами в этом мире не разбрасываются. Тем более Шиноби. Если сказал, что найдут, то найдут обязательно. Правда, вопрос, кто кого и куда потащит. Без боя я в любом случае не сдамся. С другой стороны, если это Нукинин, его вряд ли интересует то, что я кого-то там убил. Мстить ему мне ни за что. Но тогда, что этому Шиноби от меня нужно? Где и когда назначена встреча? В одном из ресторанчиков на торговой площади. Называется «Большая рыба». Сегодня в 4 часа дня. И передо мной появилась табличка. Вы получили задание. Цель. Переживите встречу с неизвестным Нукинином и узнайте, что он от вас хочет. Дополнительно. Соберите как можно больше сведений об этом Шиноби и о его способностях. Награда. Опыт. Ну, если приглашают в ресторан, то, думаю, убивать меня не будут. По крайней мере сразу. Хотя слово «переживите» и сильно напрягает. Так, ладно, у меня есть 6 часов на подготовку и их надо использовать по максимуму. Не отходя от кассы, для начала, попробовал раскрутить Седова на информацию о том, что за Шиноби меня ждет. Но ничего не вышло. Скупщик твердил только, что этот Шиноби очень силен и больше он ничего о нем сказать не может. Так что никакой конкретики я не получил. После этого я попросил Седова выложить мне для осмотра самые качественные и дорогие предметы, какие у него есть. Среди них я, с помощью системы, старался отыскать вещи с характеристиками. Жаль, что такая оказалась всего одна. Плащ тайного убийцы. Плюс 7 к ловкости. Дает 2 слота для тайного ношения оружия. За этот плащик Седой содрал с меня 25 тысяч рё. Похоже, понял, что нужна мне именно эта вещь. Но зато теперь даже если меня обыщут, разденут и просветят рентгеном, то ничего не найдут. Мечи, после того как я мысленно поместил их с помощью интерфейса в слоты, просто исчезли. Самое интересное, что в том случае, если я уже вложил оружие в слоты, то мог вытащить их в любой момент, даже если плаща на мне не было. Также я взял одну из сумок убитых мною Шиноби. Ее я доверху набил разными составными частями для ловушек. Устанавливаются они мгновенно, так что возможного противника ждет еще один малоприятный сюрприз. Ровно без 4 минуты я стоял у входа в ресторан, в котором была назначена встреча. Что ж, сейчас узнаю, для чего я так кому-то понадобился. Зайдя внутрь, огляделся. В помещении было пустовато. Лишь за парой столиков сидели люди. Ну и где тот, кто меня звал? Киоши-кун, вдруг воскликнул один из них и приглашающе махнул мне рукой. Он мне уже не нравится. Ненавижу эту манеру добавлять суффиксы к именам. Однако, постарался не подавать вида, что я чем-то недоволен. Спокойно подошел к столу и уселся напротив Нукинина. Лицо очень бледное, длинные темные волосы и глаза с вертикальным зрачком. Но самым главным была надпись над его головой. Арачимару. Уровень. Скрыто. До этого мне не попадалось людей со скрытыми уровнями. Хотя, возможно, это у всех шиноби для меня так. У предыдущих моих противников я уровень не проверял. Некогда было, а опознание требует довольно серьезной сосредоточенности и очень небольшого расстояния между мной и целью. Признаться, я думал, что ты несколько старше, тем временем продолжил Рачимару. Откуда вы обо мне узнали и что вам от меня нужно? Спросил я, несколько раздраженно. Не надо так нервничать, Киоши-кун, произнес Шиноби, давай для начала выпьем чаю, поговорим. Извините, но не могли бы вы для начала ответить на мои вопросы? Уже начал внутренне закипать я. Этот тип сумел вывести меня из себя буквально парой фраз. Что ж, если желаешь перейти сразу к делу, то, пожалуй, не буду тебя разочаровать. Я ищу талантливых молодых ниндзя для работы на меня. Мне удалось кое-что о тебе узнать. Мальчик, живущий на улице, без семьи, даже без друзей. На этом месте я отвлекся от разговора, поскольку во мне начало подниматься какое-то неясное чувство. Черт, похоже, еще не все остатки прежней личности выдавил, а ведь думал, что уже все. При ближайшей возможности проведу еще одну чистку в моей внутренней библиотеке, и я предлагаю тебе отправиться со мной в место, где ты сможешь обрести новый дом. Тем временем продолжал вдохновенно вещать Рачимару. Однако, теперь, когда я подавил остаточную реакцию прежнего Киоши, я с легкостью замечал в его словах фальшь. Я видел, что Нукинина очень мало волнует реакция на его слова. Ему было скучно говорить уже, похоже, давно отработанную речь. Ну, так что, пойдешь со мной? Подошел к логичному завершению своей агитационной программы Шиноби. Ты уже сейчас силен, а я смогу сделать тебя намного сильнее. Тебе нужно лишь следовать за мной. Да, в последнем он прав. Если убью его, то система должна отвалить просто гору опыта. Ваше предложение очень заманчиво, но я вынужден отклонить его. Очень жаль, с усмешкой сказал, как я и думал, ничуть не расстроенный. Арачимару, я надеялся, что твое тело не придется тащить. В меня полетели несколько метательных игл, но меня на месте уже не было. Хотя Нукинины намного быстрее меня, однако все мои умения действуют мгновенно. Для их срабатывания мне достаточно выполнить условия, заложенные для активации, а затем нажать на иконку в интерфейсе, остальное тело доделает само. Для взлома условий активации, рука, приложенная к замку, для комбо, касание мечом тела противника, для установки ловушки, наличие ее обязательных частей, а скрыт, прокол и истинный взгляд никаких условий не имеют. Я могу задействовать их лишь только пожелав, в любой момент времени, из любого положения. Бах! Взорвалась граната с едким дымом, установленная мной на срабатывание, как только я исчезну со стула. Скрыт, прокол, и я оказываюсь за спиной Орочимару с обнаженными клинками в руках. Однако, я ничего не успел сделать. Шиноби развернулся, а на меня из его рукава бросились несколько змей. Их я разрубил за сотые доли секунды, и в это мгновение, шелк, сработала установленная в краткий момент пребывания за спиной у Шиноби ловушка. Орочимару дернула за ногу петлей, и тот повис вниз головой. Конечно, думаю, будь это обычная ловушка аналогичной конструкции, то она не доставила бы ему никаких проблем, да и не попался бы он в нее. Но в том-то вся и фишка, что ловушка необычная. Всего у меня было три ловушки на первом уровне умения. Дымовая завеса. Взрывает дымовую гранату при заданных условиях. Метатель. При задевании растяжки посылает в задевшего 5 метательных ножей, наносящих по 150 единиц урона каждый. Ловчая петля. При активации обездвиживания цель, попавшую в зону действия на время от 2 до 15 секунд. Системе плевать на то, насколько крут враг. Попался в ловушку, которая гарантированно обездвиживает на 2 секунды. Значит, изволь отсидеть положенное. Что бы ты ни делал, но освободиться сможешь только через установленный срок. Конечно, это не сработает, если противник, например, обратится в песок или воду, но сомневаюсь, что мой враг на такое способен. А это значит, что Орочимару будет ближайшие пару мгновений недееспособен, а этого времени мне хватит с лихвой. Я подскочил к дергающемуся телу и активировал основное умение, а затем комбо 3 раза подряд. Полоска ХП врага резко ушла в красную зону, а затем обнулилась. Тело со стуком шлепнулось на пол, я шумно выдохнул. Во мне бурлило возбуждение от прошедшего боя и радость от победы. Однако тут я весь похолодел. Сообщения о полученном опыте не было. А это значит, что... Я перевел взгляд на тело. Полоска ХП стремительно восстанавливалась, а прямо изо рта высовывалась пара рук, которые растягивали челюсти, словно те были резиновыми. Вслед за руками показалась голова, и вот уже враг уже стоит передо мной целый и невредимый, стянув собственное тело словно комбинезон. В абсолютной тишине раздались его громкие хлопки. «Невероятно, Киоши-кун, тебе удалось меня удивить. Очень интересные техники». Тут он облизнулся невероятно длинным языком. «Меня аж передернуло, но пора заканчивать. Меня обвили несколько змей, так быстро, что я даже ничего не успел заметить. Прокол, великий комбинатор все еще действует. Я накрутил уже достаточно урона, чтобы с учетом увеличения от умения убить Рачимару одним ударом. А пока тот будет выблевывать сам себя, я успею скрыться. Главное суметь нанести удар, любой, хоть царапинку. Умение все равно засчитает это. Однако, я не успел. Шиноби покрыл настоящий кокон из змей. Я уже не успевал остановиться и удар разрубил одну из гадин, сбрасывая счетчик. А потом еще одна метнулась ко мне и вонзила клыки в запястье. На вас наложен негативный эффект. Отравление. До потери сознания осталось 7 секунд. Последнее, что я услышал, было. Очень занимательный материал. Я просто обязан узнать о нем все возможное. Уже, теряя сознание, я успел закинуть мечи в слоты для тайного ношения. А затем наступила тьма. Глава 4. Вы получили опыт. Ваш уровень повышен. Текущий уровень. 10. Вы достигли первого предела. Исходя из ваших текущих умений, вам открыты новые ветки развития. Путь меча. Путь тайны. Путь пустоты. Путь превосходства. Я застонал и открыл глаза. Чертов вивисектор. По всему телу гуляли фантомные боли. Хорошо, что система регенерирует любые повреждения, лишь бы осталось хоть одно ХП. Даже отрезанные руки отрастали за сутки. Проверено с помощью Орочимару. Будь я просто обычным человеком, сдох бы или сошел с ума от боли еще в первую пару часов его опытов. Однако, система и тут оказала услугу, отключая болевые ощущения, когда я подходил к определенной грани. Я попытался встать, но тут же повалился обратно на холодный каменный пол. Все поле зрения застелили сообщения о негативных эффектах. Так, отравление, отравление, потеря конечности, блокировка нервов и еще штук 10. Хорошо, что рядом с каждым тикал таймер, показывающий время до его окончания, и часов через 12 я буду снова готов к действию. Жаль только, что это время мне вряд ли дадут. До этого Орочимару отвлекался от столь увлекательного занятия, как разрезание меня на кусочки, максимум часа на полтора. Хм, а это что? Пролистав сообщение о дебафах, я неожиданно увидел кое-что новенькое. На вас наложен негативно-положительный эффект. Проклятая печать. Внимание! Эффект не может быть наложен. Необходима развитая чакра-система. Эффект снят. Ошибка. Эффект определяется как неснимаемый. Идет поиск решения. Решение найдено. Эффект преобразован в умение. У вас списано одно очко умений. Вы приобрели умение. Проклятая трансформация. Увеличивает вашу ловкость в 10 раз. Тратит 10 очков ХП за секунду работы. После отключения ускоряет регенерацию в 2 раза на полчаса и уменьшает время действия эффектов отравления в 15 раз. Откат. 8 часов. Ха, ну теперь поживем. Бросаю все полученные за 9 и 10 уровень очки характеристик в телосложение. Жалко, конечно, но 10 лишних секунд для такого умения дорого стоят. Очень жаль, что при попытке активации система написала, что прежде всего моему телу требуется время на перестройку, и только затем я смогу активировать умение. До окончания перестройки осталось еще целых 2 дня. Ну ничего, я подожду. Чтобы немного отвлечься от боли и пульсации в растущей кисти руки, я открыл интерфейс и принялся осматривать произошедшие изменения. Они были довольно значительны. Все старые умения разделились по 3 веткам развития. Комбо и двурукий мечник ушли в путь меча. Скрыт, ловушки и взгляд, в путь тайны. А мерцание и прокол, в ветку пустоты. Каждая из них давала доступ к нескольким новым умениям, а те в свою очередь открывали еще. Также я ознакомился с веткой превосходства. Там были представлены различные бафы и дебафы. Начало этому пути давала проклятая трансформация, которая раскрывала 3 навыка. Правда, пока не закончился период адаптации, окошечки этих умений словно закрывала серая пелена, и я не мог узнать о них ничего. Все 4 полученные мной ветки отходили от великого комбинатора. На оставшееся очко я приобрел умение «Стальной вихрь» из ветки мечника. Частично защитный, частично атакующий навык. Затем я просто мысленно перелистывал книгу умений, размышляя над тем, как буду прокачиваться дальше. Прошло уже достаточно времени, а моего мучителя все еще не было. Мне полегчало настолько, что я смог подняться и оглядеть место, в котором я находился. Оно совсем не походило на лабораторию, где Орочимару проводил свои опыты. И как я раньше не замечал, комната представляла собой квадратный каменный мешок без единого предмета мебели. В одной из его стен была решетка с наклеенными на нее бумажками, очень похожими на те, что я видел в сумках у убитых шиноби. Хаем, время у дебафов сократилось вдвое. Значит, меня уже 6 часов никто не тревожил. Похоже, я ему надоел. Если так, то у меня есть все шансы на побег. Однако, все снова пошло наперекосяк. Ровно через 8 часов после того, как я здесь оказался, решетка задвинулась толстой металлической плитой, а всю комнату заволокло дымом ядовито-зеленого цвета. Видимо, выбора нет. Придется действовать прямо сейчас. Возвращаться на вивисекторский стол я не намерен.